Когда мама ушла, Нина рассмотрела на подарках ярлыки, замазанными мамой ценами. Потрясающе! Фирма, производящая вязаные изделия, называлась «Советский разведчик». На голубой пластиковой бирке так и было написано. Нина представила, что эту карточку можно подложить молодым коллегам или студентам с развитым чувством юмора. Нина посмеивалась, представляя возможный розыгрыш, умывалась и собиралась на работу. Позвонил Сергей. «Поздравляю тебя, Нинон! Ты лучшая девушка на земном шарике, в нашей вселенной и в бесконечности космической. Что тебе пожелать? Буду краток и эгоистичен. Оцени по достоинству мои скромные достоинства. Осчастлив меня своим расположением, дружбой, тесной дружбой, самой тесной, очень тесной, все теснее и теснее. Поняла, рассмеялась Нина, оценила. Я тебя обожаю. Получила? Что? Значит, вот-вот или я его прибью. Кого? Ой, извини, в дверь звонят. Это, наверное, от меня. Целую. За порогом стоял мальчишка лет 10-12. Держал бутонами вниз, как веник, 4 жухлые розы. Ты Нина? Да. Тогда это тебе он протянул веник. От Сереги. Нина перевернула букет, и вялые розы уронили понурые мертвые головки. 4 цветка, как для покойника, и будто с несвежей кладбищенской могилы. «А ты кто?» — спросила Нина. «Брат Сереги, Вася». «Теперь все понятно. Ребенок несмышленый. Сережа попросил его купить цветы заранее. Мальчика обманули, подсунули вялые розы. Бедняжка. Он, наверное, переживает?» «Точно переживает. Ногти стал грызть». «Спасибо», — улыбнулась Нина. «Цветы? Оригинальные цветы. Хочешь чаю?» «С именинным тортом», — хитро подмигнула она. «Моя мама вчера испекла свой фирменный. Могу краешек отрезать, если не жалко». Васька сидел на кухне, трескал торт, вкуснятина, шумно втягивал чай. «Ничего у Сереги девушка, симпатичная, но против Ленки Голубовой, на которую все пацаны их класса запали, тень бледная. Ленку кто-нибудь рассмешит, и хочется этому гаду в глаз дать. А Нина улыбается, и смешить не надо. Расспрашивает про школу, про увлечения, про любимые предметы и спорт. Что, я не знаю, как отвечать правильно? Если еще торту попросить задержаться, то, честно, можно биологию прогулять. Уже первый урок алгебры по уважительной причине пропущен, а русский, литература и физика присоединятся. Чего она спрашивает? На каком объекте в Питере Серега работает? Специальность, работа и увлечение старшего брата – источники постоянной зависти Василия. Сам он на высоте в закрытых пространствах вроде лифта, не говоря о пещерах, испытывал дурноту, головокружение и дикое желание оказаться на твердой земле, под открытым небом и с неограниченным доступом воздуха. Сережка насмехался. Рожденный ползать, летать не может. Мама сказала, что это из литературы, и таких, как брат, единицы. Они вроде мутированных особей, это уже из биологии. А все люди боятся того же, чего и Васька. Но ему-то хотелось быть единичным, как брат, а не массовым, как все. «Вообще-то Серега поехал в Питер к жене», — заявил Василий и придвинул к себе второй кусочек торта. Нина перестала улыбаться, побледнела, лицо у нее вытянулось, точно голова из шарообразной стала в яйцевидную превращаться. Но Василия уже несло. Рожала Серегина жена, второго, и опять девочка. А Серега о сыне мечтал. Роды тяжелые. С первым кесарево сечение было. И второй улежал, залежал, предлежал, вспомнил Вася слово. Предлежал неправильно. Надо головой вниз, а он поперек. Разъяснил Вася и для наглядности провел себе вилкой по животу. Намучилась, пока перевернули. Серега знаменитого профессора за большие деньги привлек, чтобы профессор переворачивал. Там внутри девочку. Леной назвали. Еще у этой девочки было завитие, привитие... О, опять вспомнил Вася, обвитие пуповиной по всему телу. И еще, как следствие, у этой девочки была фиксация, фиксия, префиксация, префектура. Асфиксия не всплыла в Васиной памяти. В общем, она не дышала и была синей-синей, но сейчас уже дышит и сосательный рефлекс имеет. Знания Васи объяснялись просто. Вчера к его маме приходила подруга, пережившая большое волнение из-за вторых родов дочери. Если вместо Сергея в рассказ поставить зятя маминой подруги, то все, в принципе, будет соответствовать действительности. Маме не удалось ни выпроводить ужинающего сына из кухни, ни остановить откровения подруги. Вася услышал много интересного. Кесарево сечение запомнил. Раньше думал, кесари — это вроде царей, а они животы беременным секут. Сосательный рефлекс — вообще улетная выраженница. Мишка Озеров станет Ленку Голубову смешить, а я ему небрежно брошу. «Ну ты, козел, опять у тебя сосательный рефлекс!» В душе у Васи шевельнулась тень раскаяния. Не сказать ли Нине, что он пошутил? Уж больно Нина изменилась, точно оглохла. Три раза спросил «я пойду», а она не слышит. Была бледная, а сейчас в красных пятнах лицо. Еще раз сердится, если признаюсь, Сереге донесет про цветы и жену. И потом можно сказать, что разыграл. Еще лучше пусть Серега сам скажет. Василий вежливо поблагодарил за угощение, ответа не получил, выскользнул из кухни, вышел из квартиры. Нину точно забинтовали толстым ватным одеялом. Звуки внешние не доносятся и не продохнуть. Грудь, горло стянуло, привалило мягкой и одновременно стотонной массой. У нее секундного сомнения не было, что мальчик не врет. Слишком много деталей и подробностей для детского ума не предназначенных. Запало ему в голову, потому что дома активно обсуждали. У Сережи есть жена, наверное, не расписана официально, и двое детей. Девочки. У нее, возможно, два мальчика. Сережа мечтал о мальчиках. Подлец! Какой подлец! Мама! Мудрая мама предчувствовала в нем подлость. И Алиса была права, когда заявляла, никому нельзя верить. Никому! Только своим желаниям. Они не подведут. А реализовавшись, доставят удовольствие. Какие все умные! Только Нина дура! Значит, желания. Чего я сейчас хочу? Вот это ни под каким видом. Еще раз забудь и не смей мечтать. Далее. Что далее? Воздуха не хватает. Куда делся кислород? Нина подошла к окну, распахнула створку, подставила лицо под холодный поток. Хорошо, легче. Который час? Если она не выйдет из дома через 10 минут, то опоздает на урок. Тема? Отглагольное существительное течение и стечение. Стечение обстоятельств. Будь прокляты те обстоятельства, при которых она познакомилась с Сергеем. «Убью дядю Васю! Рожусь и тут же убью!» — вопил Шурка. «Провокатор! Мелкая скотина! Вонючка!» «Врун и малолетний преступник!» — подхватила Женя. Они испытывали редкое единодушие. Так мамочку напугать. Нормальная внутриутробная жизнь, встроенная в жизнь беременной женщины, физиологически подспудно оберегающей себя и плод от сильных потрясений, бедна драматическими событиями. Это как кино со сплошь положительными героями, а отрицательные мелькают в кадре для легкого щекотания нервов. У них же не соскучишься. Папочка в неведении и отсутствует. Бабушка Ира и дедушка Рустам знать про них не знают. Бабушка Эмма мамочку к аборту подталкивает. как развратная лиса, которая испытывает только зов собственных желаний. Да, если бы все были как Алиса, человечество из амеб бы не выбралось или осталось на уровне инфузорий. И дядя Вася, подарок врагу, лучше бы успеваемость в школе подтянул.